Отталкиваясь шестом, Ник направил пирогу на северо-запад. Когда протока стала чуть шире, лес на западном берегу немного отступил, открывая взгляду элегантное в своей простоте строение. Это был дом Маркуса Ринара. Скромный дом плантатора из прошлого века. Высокие французские двери выходили на кирпичную веранду, где за столом сидел Виктор Ринар. Виктор был чуть выше брата ростом и немного плотнее. И хотя вел он себя как маленький ребенок, старший брат Маркуса Ринара обладал физической силой взрослого мужчины. Его отправили из лечебницы домой, потому что в приступе ярости он разломал кровать. Виктор большей частью не испытывал никаких чувств, но иногда что-то неожиданно приводило его в возбуждение или в ярость. В то же самое время Виктор обладал незаурядными математическими способностями, с легкостью решал сложные уравнения и обладал исключительной памятью. Он мог назвать тысячи разновидностей животных и растений и описать их с точностью учебника. Местные жители боялись Виктора Ринара, ошибочно считая умственно отсталым или шизофреником. А он не был ни тем и ни другим. Ник Фуркейт счел своим долгом выяснить все о Викторе и его аутизме. Но если даже где-то в глубинах его мозга и таился ключ к преступлению младшего брата, то, как подозревал Ник, они об этом никогда не узнают. Если бы даже они и смогли снова привести Маркуса в суд, то Смит Притчетт никогда бы не согласился вызвать Виктора в качестве свидетеля. Не считая родства, аутизм Виктора не позволял ему давать показания, а суду принимать их. Ник чуть приналег на шест, чтобы остановить пирогу, удерживая ее против слабого течения. Кадроу добился специального определения, строго оговаривавшего расстояние, на которое Ник Фуркейт мог приближаться к Маркусу Ринару. Ирония происходящего и смешила Фуркейда, и вызывала раздражение. Он разглядывал дом до тех пор, пока Виктор не ощутил его присутствие и не потянулся за биноклем, лежащим на столе. Он вскочил с кресла, словно кто-то поджег его. Стрелой преодолел 20 ярдов лужайки. Старший Ринар бежал очень странно, выпрямившись, прижав руки к бокам. Потом он остановился и снова поднес глазам бинокль. Вдруг Виктор выронил бинокль, тот повис у него на шее и стал раскачиваться из стороны в сторону, странно дергаясь, вне всякого ритма, словно сломавшаяся игрушка. «Не сейчас!» — закричал Виктор, тыча в Ника пальцем. «Красное! Красное! Очень красное! Выход!» Виктор сбежал вниз еще на десяток ступеней, остановился, крепко обхватил себя руками. Из его груди вырывались странные пронзительные крики. В доме распахнулась дверь, и на веранду торопливо вышла Дол Ринар. Она была взволнована почти так же, как и ее сын. Она шагнула было к Виктору, потом передумала и вернулась в дом. Появился Маркус и заковылял через лужайку к брату. — Очень красная! Выход! — вопил Виктор, когда Маркус взял его за руку. Потом он вскрикнул еще раз, когда брат отнял у него бинокль. Ник ждал, что сейчас начнется крик. Потом вспомнил о сломанной челюсти Маркуса, но не почувствовал угрызений совести. Ринар подошел к берегу. «Вы нарушаете постановление суда», — заявил он, плотно прижав кулаки к телу. «Мы сейчас вызовем полицию, Фуркейт». «Вы и вправду думаете, что полицейские примчатся к вам на помощь? У вас нет здесь друзей, Маркус». «Вы ошибаетесь», — стоял на своем Ринар. «И вы нарушаете закон, вы преследуете меня». В нескольких ярдах позади него Виктор упал на колени и продолжал раскачиваться. Его безумные крики вспугнули птиц с ближайших деревьев. Ник сделал невинное лицо. «Кто я? Я просто ловлю рыбу». Он лениво выпрямился и толчком шеста отогнал пирогу от берега. «Этого закон не запрещает. Фуркейт дал лодке отплыть назад, пока с его глаз не скрылись дом Ринаров и Виктор, и лишь Маркус остался в поле его зрения. «Сосредоточься», — напомнил он самому себе, — «запасись терпением, плыви по течению, и ты достигнешь своей цели». Анни сидела в старом кресле, обтянутом недубленной кожей, какой-то несчастной, давно умершей коровы. С веранды дома Фуркейда открывался прелестный вид на затон. Ее не удивило, что Ник Фуркейд живет в таком отдаленном, труднодоступном уголке. Он и сам был таким, далеким и труднодоступным. Но Анни поразила чистота во дворе и то, что детектив явно занимался домом.